Клавдия Сергеевна Боярских. Лыжница, трехкратная олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира. Годы жизни с 1939 по 2009. С вечера разыгралась метель. Всю ночь ветер выл и швырял колючий снег, наметая сугробы. А на утро наступила тишина. Девочка стояла у окна и не сводила взгляд с неба. Едва первые лучи солнца раскрасили розовым макушки деревьев, она набросила старенький мамин платок на голову и укуталась им крест-накрест поверх серого, аккуратно заштопанного платьица. Толкнула входную дверь и оказалась на улице. Холодный воздух пахнул в лицо. Но малышка не испугалась. Она выбежала босиком во двор и принялась кружиться, оставляя на белом полотне маленькие следы. Из приоткрытой двери выглянули сестры. «Клавочка!» — позвала младшая сестра. «Мороз нынче разгулялся! Беги домой!» «Я закаляюсь!» — крикнула девочка, делая пируэт. «Смотри, не простудись!» — забеспокоилась старшая сестра. «Нам еще надо из колодца воды наносить, дров нарубить, белье постирать и обед приготовить к маминому приходу, а ты тут снег топчешь». Клавочка обернулась и изо всех сил помчалась в дом. Клавдия Боярских родилась в рабочем поселке Верхняя Пышма Свердловской области. Отца шахтера она не помнила, он рано ушел из жизни, оставив жену с тремя маленькими дочками. Детство Клавочки, окутанное горем войны и послевоенной разрухой, не знало беззаботных игр. Мать трудилась на Пышминском медиаэлектролитном заводе, важнейшем предприятии страны, и дома бывало редко. Девочкам пришлось рано повзрослеть, научиться справляться с бытом и заботиться друг о друге. «Мы ходили в школу, работали в доме и в огороде, ухаживали за домашним скотом. На улицу выходили только вечерами». В школьные годы Клава увлеклась настольным теннисом. Мечтая о спортивной карьере, она поступила в Свердловский физкультурный техникум. Настольный теннис не преподавали отдельной специальностью, и Клавдия выбрала легкую атлетику. Бег давался ей легко, тренер хвалил за хорошие результаты. Девушка ездила на учебу на велосипеде, но однажды ее сбила машина. Юная спортсменка попала в больницу с тяжелыми травмами. «Доктор, когда я смогу вернуться к тренировкам?» — спросила Клава, как только пришла в себя. «Дорогая барышня!» — врач сурово сдвинул брови и поправил очки, взглянув на пациентку с загипсованными ногами и руками. «Сейчас для вас главное — научиться заново ходить. Спорт отныне под запретом». Для многих такой приговор стал бы концом мечты, но не для Клавы. Она прошла сложный путь восстановления и вернулась в техникум. После тяжелых переломов путь в легкую атлетику для нее был заказан. Именно в тот момент Боярских встретила опытного тренера Валерия Уженцева. Он увидел в спортсменке потенциал. «Клавдия, тебя готовят к отчислению?» — спросил он участливо, но твердо. «Да, никто не возьмет на себя ответственность тренировать меня. Да и высоких результатов я больше не покажу». В глазах Клавы сверкнула досада. «Вижу, ты не готова сдаться», — тренер помолчал. «А что ты думаешь о лыжах?» «Лыжи?» — Клава пожала плечами. «Не знаю, Валерий Иванович, я всегда бегала». «Бег — это основа. Бег на лыжах — полет. Попробуй, уверен, у тебя получится». Так началась новая глава спортивной жизни Клавы Боярских. Девушки, не привыкшие отступать. Ежедневные тренировки без выходных, без поблажек, стали ее смыслом. Даже летом, когда другие отдыхали, она бегала кроссы по 20 километров, пробегала на лыжероллерах по 30 километров, проезжала на велосипеде 50-60 километров. Так закалялось тело и дух. «Когда я бегала, считала, что главное — это победа. Я очень редко проигрывала и не любила этого. А проигрывать все равно у любого спортсмена случается, даже у очень сильного». Успехи 20-летней лыжницы заметили в Москве и пригласили в Олимпийскую сборную СССР запасным пятым номером. На первых же тренировках Боярских поразила тренеров своими результатами, и ее перевели в основной состав. Олимпиада в Инсбруке 1964 года стала для Клавдии триумфальной. На 5-километровой дистанции, стартовав последней из советских лыжниц, спортсменка продемонстрировала невероятную скорость, оставив соперниц позади. Лучшее время принесло первую золотую медаль. Следующей стала 10-километровая гонка. Солнце припекало, делая снег рыхлым. Клавдия показала чудеса выносливости и мастерства, завоевав второе золото. Эстафета 3 по 5 километров стала настоящим испытанием для нервов. Клавдии предстоял самый ответственный этап — финиш. Несмотря на усталость после двух побед, она выложилась на полную, принеся команде третье олимпийское золото. За успехи на соревнованиях спортсменка получила звание заслуженного мастера спорта СССР. А в 1965 году была удостоена ордена «Знак почета». В 60-е годы имя Клавдии Боярских гремело на всю страну. Газеты пестрели ее фотографиями, на улице поклонники узнавали и просили автографы. Несмотря на головокружительный успех, спортсменка оставалась скромной. Перед Олимпиадой в Гренобле 1968 года Клавдия занимала лидирующие позиции в сборной. Однако старые травмы, полученные в юности, дали о себе знать. И Клавдия Сергеевна, закончив спортивную карьеру, посвятила себя педагогике. Она окончила факультет физического воспитания Свердловского педагогического института и долгие годы работала тренером в спортивном клубе «Локомотив», преподавала в Уральском политехническом институте. До сих пор Клавдия Сергеевна Боярских остается для соотечественников примером несгибаемого трудолюбия и сильного характера. В Екатеринбурге ежегодно проводятся лыжные гонки, названные ее именем.